Основные контуры уже сотни лет спящего разума постепенно пробуждались, подключая плетение за плетением, активируя последние крохи энергии в накопителях. Ее не хватало катастрофически, поэтому почти сразу пришлось переключиться на режим строгой экономии, отсекая наиболее энергозатратные системы. Маршевые двигатели разум вообще вынужден был свернуть в зародыш, из-за чего архитектура Керхада мгновенно изменилась, страшно напугав этим набившихся внутрь псевдоразумных, на которых разум никогда не обращал внимания, позволив им использовать синтезаторы и еще кое-какие мелочи. Теперь следовало выяснить, почему сработала программа пробуждения. В данном мире вероятность ее срабатывания составляла 10 в минус 12 степени. Здесь просто отсутствовали разумные должного уровня развития. Кроме одного, но его энергетика была слишком чуждой создателям Керхада. Они обычно старались не иметь дела с Вечной Леди, разве только в случае крайней необходимости. Однако сейчас все обстояло иначе. Внутри корпуса, невдалеке от главной рубки, находились носители света, жизни и мудрости, владеющие притом иными силами и пробужденные как маги вероятности. Уровень первого капитана, а то и адмирала. Именно их прибытие с вероятностью 95% и запустило программу пробуждения. Для полноценного анализа опять же не хватало энергии. И что с этим делать, разум не знал. В его расчетах перед переходом в спящий режим возможность пробуждения оценивалась в десятитысячные доли процента. Однако выяснить, кто и с какими целями посетил Керхад, необходимо. Возможно, придется пробудить и поглотить малые корабли, что даст небольшой запас энергии. Но спешить с этим не стоит. Сохранение флота являлось одним из важных приоритетов основной программы. Короткий анализ дал несколько вариантов, из которых, в конце концов, было выбрано свертывание половины синтезаторов. Это позволило считать из ментала записи о появлении гостей. Они явно прибыли на планету через межмировой портал, поскольку их эманации отслеживались всего около 2 декад. Одно это многое говорило об уровне развития их цивилизации. Создатели Керхада так и не сумели научиться создавать порталы достаточной дальности, только отслеживали чужие. Поэтому и были изобретены Керхады. Считав всю возможную информацию, разум принялся за углубленный анализ. Даже гипотетическая возможность получить помощь многого стоила. Но вот смогут ли эти гости помочь? А главное, захотят ли? К сожалению, окончательных выводов по доступным обрывкам информации сделать не удалось. Было недостаточно данных. Выходить на контакт рискованно. Лучше еще немного понаблюдать, а то можно ошибиться. Мыслительным структурам не хватает питания, а значит и доверять им нельзя. Основные структуры разума снова перешли в спящий режим. Активированными остались только щупы и следящие нити, подсоединившиеся к аурам гостей на очень глубоком уровне ментала, обычно недоступным разумным, не дотягивающим до уровня архимага. Ночью спать почти не довелось. Слишком многое требовалось осмыслить и обговорить. А часа за 2 перед рассветом еще и Лек передал по мысли связи о случившемся в Черной Паде. Время в Расселтае и Таренхайле отличалось почти на полдня. Мало происшедшего с ними самими, мало М-кораблей, так еще и серая тварь. Хуже всего, что о серых у побратимов имелось только абстрактное знание, а вот как с ними бороться, информации в памяти прошлых императоров не нашлось. Не сталкивались с ними элеанцы раньше, если не считать первой населенной планеты, на которой побывали во время этого путешествия. Но те серые еще не сформировались полностью, еще не стали кошмаром, не щадящим никого и ничего. «Ну и что нам теперь делать?» — хмуро спросил неизвестно у кого Санти, еще раз на всякий случай проверив защиту от подслушивания. «А то, что и собирались», — пожал плечами Айнет. «Посмотрим на местных служителей. Возможно, у кого в ауре можно будет отследить серость. От них уже пойдем по цепочке». «Не уверен, что это поможет», — скривился скоморох. «У меня четкое ощущение, что мы что-то упускаем, причем что-то очень важное. Но что?» «Мне вот кажется, что за нами кто-то из-под тишка наблюдает», — негромко заметила Кара. «Словно зудит что-то на грани восприятия. Пыталась отследить всеми доступными способами, но ничего не обнаружила. Однако ощущение никуда не девается». «Еще кое-что», — добавила Лена, хмурившись. «Слишком много здесь всего для одного мира. Сами смотрите. Темные земли с их повелителем и невероятно добрыми законами. Бесконечные войны света и тьмы. Непонятно, откуда взявшиеся серые. И, наконец, главное, М-корабли. Причем все это намешано в каком-то диком беспорядке. Нет, тут что-то большее. Все это не могло появиться само по себе. За этим кто-то стоит, и кто-то очень сильный». «Пожалуй», — почесал в затылке Санти. «Но как понять? Мне ничего в голову не приходит». «Есть одна мысль», — пристально посмотрел на него Энет. «Стоит посетить командный центр корабля. Я примерно определил его местонахождение. Надо бы и там пошарить. Местные поймать нас не смогут. Как маги, они слабы. Думаю, мы вдвоем пойдем». «Стоит ли так рисковать?» — встревожилась Тайка. «Другого выхода я не вижу», — вздохнул скоморох. «Но пойдем в режиме невидимости под всеми возможными защитами. А вы ждите здесь». «Я тоже хочу!» — возмутился Тинувиэль. «Сиди!» — я сказал. «Чудо ушастое!» — рассердился Санти. «Хоть кто-то из нас должен с девочками остаться. Они всего лишь эльдары. Наших возможностей не имеют. В случае чего поможешь им продержаться, пока мы подойдем». Эльф скривился, но спорить не стал, зная, что это бесполезно. Если уж скоморох принял решение, то его ничем не переубедишь, хоть кол на лбу тиши. Однако в обсуждении, какие защитные плетения накладывать, принял живое участие. Неплохо в них разбирался, что не раз спасало неутомимого кобеля от разъяренных мужей, обнаруживших на своей голове незапланированное единым украшение. Он даже в Таренхайле успел нарваться, соблазнив симпатичную темную эльфиечку, оказавшуюся женой начальника столичного арсенала, очень неплохого мага, еле отбился. Память прошлых императоров препарировали общими усилиями, добывая из нее самые сильные скрывающие и защитные заклинания. Но большинство под нынешнюю ситуацию не подходило и после проверки отбрасывалось. Наконец было выбрано основное скрывающее плетение, основанное на всех доступных пятерым первозданных силах. Его местным уж точно не преодолеть. И это не считая наложенных защит – кинетической, энергетической и адаптивной. Даже если разведчиков раскроют, они успеют уйти. Щит от телепортации здесь, в отличие от Таренхайла, ставить не умели. Санти и Энет просканировали пространство за дверями, определили местонахождение стражников, которых оказалось больше 20, включая 4 магов, и переместились в коридор неподалеку. Их не заметили. «Куда дальше?» — вслух говорит скоморох, понятно, не собирался. «Командный центр на 6 этажей выше зала, где мы говорили с магистром и королем», — ответил граф. И местные, похоже, туда доступа не имеют. Ничего удивительного, они даже не знали, что в Храм Света на самом деле корабль. Но как туда добираться? Телепортироваться в незнакомое место при такой сложности окружающих плетений я бы не рисковал. И не надо, вон лестница. Только лететь придется, чтобы стражу миновать. Побратимы выпустили крылья и бесшумно поднялись под потолок, который был довольно высок, 3 человеческих роста. Пролетая над стражниками, о чем-то тихо переговаривающимися у выхода на лестницу, они невольно прислушались. Услышанное настолько удивило, что Санти с Энетом даже задержались. Слишком неожиданные новости. Оказывается, буквально через несколько минут после того, как гостей отвели в покое, с храмом света начало происходить нечто непонятное. Он запылал разными цветами, а затем окружающие его 4 башни вдруг свернулись в подобие огромных яиц. Люди, находившиеся внутри, мгновенно оказались на площади вместе со всем своим скарбом, и никто при этом не пострадал. А потом выяснилось, что духи, раньше доставляющие в храм неизвестно откуда еду, почти перестали это делать, разве что самую простую еще подавали. Случившееся страшно встревожило великого магистра и короля. Они сейчас пытались понять, что же случилось, но пока так ничего и не поняли. Грешили на гостей, но те не выходили из своих покоев, да и магии не применяли. По крайней мере, лучшие маги страны ничего не уловили. «И что тут случилось, как думаешь?» — удивленно спросил Санти. «Понятия не имею», — отозвался Энет. «Могу только предположить, что проснулись какие-то системы корабля. Но почему? Адархот его знает. Может, наше присутствие ощутили?» «Все возможно. Давай-ка убираться отсюда, пока нас не заметили». Действительно, поразмышлять о случившемся можно будет и после посещения командного центра. Это если еще удастся в него проникнуть. Санти над головами стражников проскользнул на лестницу, Энет последовал его примеру. И вот тут побратимы растерялись. Лестница поднималась всего на 3 этажа, а центр должен был располагаться через 6. «Может, лестница скрыта?» — предложил Скоморох. «Не знаю», — пробурчал граф. «Или создатели этой штуки пользовались другим способом перемещения?» «Тогда попробую ближе посмотреть на плетение». И Санти всмотрелся, одновременно выпустив около 10 исследовательских заклятий. Как и все вокруг, лестничная клетка представляла собой совмещение невероятно сложных плетений и энергополей разного типа. Он снова пришел в восторг, мысленно поклонившись гениям, создавшим такое. Вот только большинство плетений было неактивным. Они вообще ни на что не реагировали, даже на создаваемые скоморохом щупы. Похоже, этому М-кораблю очень много лет, и он давно спит. Но почему тогда свернулись башни? Что побудило управляющие системы на это? Энет тем временем погрузился в изучение плетений на самом верху лестницы. Они чем-то отличались от остальных, но суть этих отличий он никак не мог уловить. Здесь однозначно чего-то не хватает. Но чего? Граф задумался, продолжая анализировать, а затем решил рискнуть и подать немного энергии на обнаруженные входные контуры. По крайней мере, они выглядели так, словно к ним что-то должно подключаться. «Ты что творишь?» — заорал Санти, увидев пробежавшую по всей лестничной клетке волну разноцветного свечения. «Обнаружат!» «Вот же Дархот!» — выругался Энет. «Но что-то делать надо было. А тут, сам смотри, плетение словно просит, чтобы его напитали». Побратимы застыли неподвижно, настороженно глядя на встревожившихся стражников, увидевших свечение. Те некоторое время бегали туда-сюда, с кем-то связывались по амулетам, но потом ушли, оставив на лестнице примитивные следящие заклинания, обмануть которые любому из императоров ничего не стоило, что они и сделали. Теперь, что бы ни происходило здесь, заклинания покажут, что все спокойно. А когда Санти снова увидел плетение, к которому подключался Энет, то едва сдержал ругательство. Оно переливалось всеми цветами радуги, становясь с каждым мгновением все сложнее и разветвленнее. А затем оно вдруг сформировало несколько концентрических колец, и оба побратима услышали в головах мягкий голос. «Прошу удостоверить право перемещения уровнем силы. Предупреждаю, если ваш уровень меньше стандартного для офицерского состава, то доступ не будет предоставлен, а вас внесут в черный список». «Это еще кто?» – растерялся Санти. «Какая-то автоматическая система», – предположил Энет. «Она, похоже, проснулась после того, как я ее слегка подкормил». «Скорее всего. Попробуем?» «А что мы теряем? Не получится пройти, вернемся в покое». Легким движением крыльев побратимы поднялись к потолку и приложили ладони к центральному кольцу плетения, после чего на мгновение позволили своей силе свободно течь по рукам. Плетение тут же налилось энергией, стало объемным, вокруг него возникли цепочки символов. «И что дальше?» – после довольно длительного молчания спросил граф. «Право доступа подтверждено», – отозвался мягкий голос. «Назовите пункт назначения». «Командный центр», – оживился Энет. Плетение словно затянуло элианцев внутрь. Мгновение темноты, и они оказались почти полностью в круглом темном зале. Воздух был затхлым, из чего следовало, что здесь давно никто не бывал. Мгновенно перейдя на магическое зрение, потерянное в процессе перехода, Санти принялся изучать все вокруг и присвистнул от изумления. Если увиденное раньше казалось сложным, то как назвать эти многомерные полотнища плетений самых разных типов? Но при том все они были неактивны, спали. «Вот же дархотова копыта!» От потрясения Энет заговорил вслух. «Ты глянь только, чего тут наворочено! И все первозданные силы использованы. Свет, тьма, мудрость, ярость, жизнь. А это что за силы? Я не могу даже определить, за что они отвечают». «Да уж», — вторил ему Санти, сам оглядывая все вокруг круглыми глазами. «Это кто ж так извратился-то? И зачем? Порталами же проще перемещаться». «Да разве это важно?» — отмахнулся граф. «Здесь используются неизвестные нам силы. Это ты понимаешь или нет?» «Да уж понимаю», — проворчал скоморох. «Но средоточия звезд нет, да и вечной леди тоже. А не дархота. Вон на ту связку глянь. Там пусть в малой степени, но используется сила смерти. Но что она связывает?» «Понятия не имею. Меня другое заботит. Что нам теперь со всем этим делать? Давай попробуем найти подобие компьютеров. Без них межзвездная навигация в принципе невозможна», — предложил Энет. «Толку-то? Энергии все равно нет», — пожал плечами Санти. «Сам видишь, что все спит». «А как я активировал плетение лифта?» — хитро прищурился граф. «Немного энергии дал, так что...» «Думаешь, стоит так рисковать?» — нахмурился скоморох, которому эта затея нравилась с каждым мгновением все меньше. Но он понимал, что охваченного страстью познания побратима не остановит. «Уверен». И Энет буквально рванулся к центру зала, где стояли полукругом полтора десятка кресел. Перед ними высился темный кристалл, причем он был, похоже, материальным, в отличие от всего остального на этом корабле. Санти со вздохом двинулся следом, понимая, что исследовательский пыл графа не погасить, пока тот его не удовлетворит. «Итак, что здесь у нас?» Носитель мудрости подошел к кристаллу и, ничтоже сумнящийся, положил на него руки. «Э, нет! Чтоб тебя перевернуло и шлепнуло! Ты что творишь?» — чуть не взвыл Санти. «Да все в порядке», — отмахнулся тот. «Смотри, ничего не работает». Однако, как выяснилось, он поспешил с выводами. Кристалл вдруг посветлел, заиграл серебристыми искрами, над ним сформировалось туманное облачко, после чего из ниоткуда зазвучал голос. «Оквонтекхра тхору эсами лохо». «Что?» Энет попытался оторвать руки, но не смог. Они намертво прилипли. «Говорил же я тебе, не лезь без проверки!» Выдохнул Санти, формируя исследовательское плетение. «Считываю язык из памяти носителя», — уже понятно продолжил голос. «Считывание завершено. Сообщаю, что для запуска системы необходима энергия в размере не менее 300 мегаэкваны». Растерянно проблеял граф, все еще пытаясь оторвать руки от кристалла. «А как ее предоставить?» «Как носитель первозданной силы, просто предоставьте прямой доступ к ней. Преобразование в другие типы энергии произойдет автоматически». «Гаптово семя!» Санти попытался помочь другу плетением, но оно было мгновенно поглощено. Даже показалось, что кто-то довольно заурчал, как сожравший что-то вкусное хищник. Допрыгались. «Так давай дадим доступ к силе», — предложил граф. «Примерно как через Картаги. Только через этот кристалл вместо них. Мы от этого ничего не теряем». «Ты так уверен?» — голос Скомороха так и сочился язвительностью. «Мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Вот же попали. Когда же ты, наконец, повзрослеешь?» «Ну, извини», — смутился Энет. «Только делать все равно нечего. Меня эта штука не отпускает. Каков источник питания корабля?» «Прямой доступ к первозданным силам», — отозвался голос. «Их носителям ничего не угрожает. Это первый постулат создателей». «Кто такие эти самые создатели?» «Без энергии доступ к базам данных невозможен». «Тадар Ход с тобой! Жри!» Разозлился Энет и открыл канал к ядру своей силы. Санти не успел его остановить и только цветисто выругался. Над кристаллом возникла полупрозрачная синяя сфера. По ней пробежали белые и черные разряды, и графа тут же отпустила. В зале вспыхнул свет. Из пола выросло несколько кристаллов поменьше, на стенах развернулись световые полотнища, на которых возникло изображение города вокруг, но они были испещрены надписями на незнакомом языке. «Нет, ты совсем соображать перестал, что ли?» От возмущения голос Санти сделался свистящим. «Где твои хваленые мозги? Ты пробудил непонятно что и непонятно зачем. А теперь что со всем этим делать?» «Не знаю», — понурился тот, понимая свою вину. «Я...» «Жду распоряжений», — прервал его голос. «Прикажете пробудить основной разум Керхада?» «Вы ждете распоряжения от нас?» — насторожился Санти. «Причина?» «Носители первозданных сил имеют, как минимум, ранг капитана, а значит, имеют право приказывать. В рубке на данный момент зафиксированы носители света и мудрости, а на уровне 16 – носитель жизни. Носитель света имеет, согласно основной программе, преимущественное право командования. Но мы не твои создатели. Спорные вопросы решает основной разум, а я всего лишь навигационный псевдоразум третьего ранга. Это вне моей компетенции. Разбудить основной разум? Санти задумался. Сказанное этим псевдоразумом сильно заинтересовало его, но одновременно и насторожило. Получается, что этим странным кораблем могли управлять только носители первозданных сил, но это же нерационально. Носители чрезвычайно редки, но именно они, судя по всему, обеспечивали М-корабли энергией, создавая каналы к своим силам. Необходима информация об их создателях, а ее, похоже, может предоставить только основной разум. Но стоит ли его будить? Не слишком ли это опасно? «Достаточно ли энергии для пробуждения?» – спросил он. «Прямой канал в пространство силы проложен», – сообщил псевдоразум. «Но он способен работать только в случае нахождения носителя на борту Керхада. Стоит ему покинуть борт, как канал будет закрыт. Эта информация утешала. Выходит, они с Энетом легко лишат М-корабль энергии, а раз так, то стоит попытаться получить больше информации. Коротко обсудив этот вопрос со все еще смущенным графом, Скоморох отдал приказ разбудить основной разум.